Быстро ему возразил Мирион, знаменитый копейщик. «Трудно тебе, Анхизит, и отлично могучему в битвах дух укротить воевателя каждого, кто бы ни вышел, силу измерить с тобою. И ты, как и прочие, смертен. Если бы я угодил тебя в грудь изощренную медью, скоро бы ты, несмотря что могуч, и на руки надежен, славу мне даровал, а властителю Тартара — душу». Так говорил, но его порицал Менетит благородный. «Что, Мирион, воинственный муж, расточаешь ты речи? Верь от речей оскорбительных, гордые воины трое тело не бросят, покуда кого-либо прах не покроет. Руки решат кровавые битвы, а речи — советы. Ныне ахейнам должно не речи плодить, а сражаться». Рек и вперед полетел. И за ним Мирион копьеборец, словно толпа древосеков секирами стук подымает в горных лесах, на пространство далекое он раздается, стук между воинств такой по земле раздавался пространный, меди гремучий и кошни разрывных щитов волокожных, часто разимых мечами и копьями яростных воев. Тут неусерднейший друг Сарпедона, подобного богу, боли не мог бы узнать. И стрелами, и кровью, и прахом, весь от головы и до ног, совершенно был он заметан. Битва при нем беспрестанно кипела. Подобно как мухи, роем под кровлей жужжа, в круг подойников полных толпятся вешней порой, как млеко изобильно струится в сосуды, так ротоборцы в круг тела толпились. Зевс, громовержец, с поля пылающей битвы очей не сводил светозарных. Он непрестанно взирал на мужей, и в душе промыслитель много о смерти Патрокловой мыслил, волнуясь сомнением. Или уже и его в настоящем убийственном споре тут, на костях Сарпедона великого, Гектор могучий медью смирит и оружие славное из Персии похитит. Или еще да продлит он подвиг погибельный многим. В сих волновавшемусь мыслях угоднее Зевсу явилась дума да храбрый служитель Пелеева славного сына, воинство Трои и меднодоспешного их воеводу Гектора к граду погонит и души у многих исторгнет. Гектору первому Зевс послал малодушие в Перси. Он в колесницу вскочив, побежал, повелев и троянам к граду бежать. Уступил он священным весам олимпийца. Тут не ликийцы в бою не остались, а храбрые. В бегство все обратились. Увидев царя их, пронзенного в сердце, грудую тела окруженного, много их в круг Сарпедона пало с тех пор, как бой сей ужасный воздвиг олимпиец. Быстро с рамен Сарпедона Данаи сорвали доспехи, медные, пышно блестящие, кои к судам мирмидонским другом нести повелел Патрокл, конеборец могучий.